Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 24. Как только Адлоиду вежливо, но настойчиво впихнули за полог шатра, от взгляда добрыжинского рыцаря повеяло неприязненным холодком. «Кто ты? Отвечай!» С Бурцевым рыцарь говорил не столь любезно, как с княжной. Кто он? Представился по форме, имя, фамилия, должность, звание и год рождения. Так ведь этот Освальд юмора не оценит. Лучше уж подержаться легенды, которую невольно сочинила польская княжна. Безопаснее будет. Вацлав. Ответил Бурцев. Ополченец. Жутко жрать хотелось. От ремней, накрученных Богданом, были руки. И чего ты войско, ополченец Вацлав? Рыцарь, казалось, не замечал страданий пленника, явно не намереваясь ни угощать его, ни развязывать. Клеменса. Угрюмо соврал Бурцев. Владислава Клеменса. Я послан, чтобы... Кто твой сотник? Перебил Освальд. Сотник? Да откуда же ему знать сотников краковского ополчения? А десятник? Я шел в бой под прямым командованием Владислава Клеменса. Брякнул на удачу Бурцев. «Вот как?» Рыцарь скривился в усмешке. «Очень интересно!» Блин, похоже, сморозил глупость. Допрос вести этот добжинец умел не хуже иного дознавателя. «К моему отряду, тобой тебе известно, примкнуло много народа, разного народа, Вацлав!» Освальд поискал кого-то взглядом, громко окликнул человека со свежим шрамом на полу лица. Добротные кольчуги двойного плетения. Яник! Крутая кольчужка. А бы кто щеголять такой не станет. Да и делалось сразу видно на заказ, по размеру. Сидит вон как славно. Знатный, видать, пан этот Яник. Ты ведь знал тех, кто бился под личным началом краковского воеводы, Яник? К человеку со шрамом рыцарь обращался почти как к равному. Да, я служил при воеводе и был знаком со всеми его дружинниками. Этот ополченец утверждает, что он тоже состоял в дружине Владислава Клеменса. Недобро хохотнул добжинский рыцарь. Яник нахмурился. В дружину воеводы никак не мог попасть ополченец. Я не знаю этого человека. В первый раз вижу. Освальд кивком поблагодарил Яника и вновь повернулся к Василию. «Итак, ты меня обманул, Вацлав! Больше делать этого тебе не советую!» Рыцарь демонстративно положил ладонь на эфес меча. «Повторяю вопрос, кто ты?» Бурцев вздохнул, что он мог ответить. «Случайный попутчик княжны». «Попутчик?» Пальцы рыцаря сжали рукоять меча. Клинок наполовину вынырнул из ножен. С обнаженной стали брызнули солнечные зайчики. «Опять лжешь, Вацлав! В бою трех сосен мой оруженосец видел, как ты надел на дочь Лешко Белого какие-то диковинные кандалы, бросил ее на лошадь и увез совсем не так, как положено возить княжну. Кому ты хотел отдать свою добычу, попутчик? Конраду? Казимиру? Евтонцам?» «Я лишь хотел уберечь княжну», — скрипнул зубами Бурцев. «От кого?» От татар, что охотились за ней, и от твоих разбойников тоже. Мы не разбойники! Лицо Освальда перекосилось от ярости. Хоть мы и громим мазовецкие, куявские, тевтонские и татарские отряды да обозы, но лиходеями нас называть не смей, Вацлав. Беженцев мы не трогаем, а воюем только с врагами Польши и их приспешниками. Партизаны, значит? Впрочем, какая разница, погибать ли от рук атамана разбойничьей шайки или от меча благородного рыцаря-партизана. Смерть, она и в Африке смерть, и в Польше 13-го столетия тоже. «А что касается татар?» Продолжал Освальд, совладав с гневом. «Так язычники в этот лес вообще не заходили. Их богопротивное измайлово племя движется сейчас в сторону Вроцлава, по княжескому тракту. Это совсем в другой стороне. Но как же всадники в масках?» Удивился Бурцев. «В этих, что ли? Рыцарь небрежно кивнул в сторону ближайшего навеса. Там, в куче скарба, трофейного оружия и тюков с фуражом, валялось несколько незамеченных ранее бурцевым татарских личин. Прямо на него уставилась прислоненная к треснувшему щиту маска с двумя тщательно намалеванными клыками. Знакомая маска. «Под ней прятал лицо Якуб Одноухий», — пояснил Освальд. «Правая рука Казимира Куявского, исполнявший со своей шайкой самые грязные поручения князя. Вот уж кто истинный лиходей и разбойник. Когда-то я лично отсек ему ухо, а вчера голову. Такой головы не жаль, хоть она и польская, но поганая». «А маски? Зачем маски-то?» Не мог взять в толк бурцев. «Да чтоб не узнали! Якобы его людям нельзя было отбивать Агделайту для Казимира Куявского с открытыми лицами. Недоброе это, когда поляки поляков же избивают и увозят польскую княжную силой. А ну как пойдут потом слухи, если же станет известно, что на беженский обоз и кнехтах Агделайды напал татарский разъезд, то это совсем другое дело. Потому искали княжну куявцы, но прицепив демонов личины и прикинувшись язычниками. Но такие личины, Вацлав, могут обмануть, смутить и напугать только того, кто ни разу не видел настоящих татар. А я их видел и не единожды вступал с ними в схватку. Хорошие они воины, но на демонов, вопреки волге, не похожи и масок таких не носят». Бурцев кивнул. Он и сам сомневался, что всадники, охотившиеся за Агделайдой, настоящие татары. Но почему Освальд тоже начал поиски княжны? Откуда этому усатому добжинцу стало известно, что эта важная птица залетела в здешние глухие леса? «А как ты узнал о княжне, пан рыцарь?» — напрямую спросил Бурцев. «Было кому рассказать, Вацлав!» Снова нехорошо усмехнулся Освальд. «И о знатной паночке, и о княжеском гербе на ее повозке, белом коронованном орле в красном поле. Не ты ведь один спасся из обоза, на который напал Якуб Одноухий?» «Разве? Вроде бы маски беспощадно вырубали всех, от мала до велика». «Есть у меня один свидетель, есть!» – заверил Освальд. «Вон он, у огня сидит!» Возле костра, где жарилась кабанья туша, мелькнула рыжая голова. «Яцек!» – позвал Освальд. У микрофона был Махмутов Даниил.